Современная поэзия Кэт Ган. Сколько пыток можно перенести? Сколько газовых, электромагнитных сеансов? Вопрос. Сколько она их перенесла? От авторов военного меднацизма. Исхудавшие белые косточки. Адская боль. Экзотика вооружений. Не такая уж и секретная мировая физическая наука. Убийства массовые, почти на расстоянии. Незнание, непонимание. Ведут тех, кто идет, остальных многоточие. Когда исчерпала идейный ресурс обмана, идеология, терра инкогнита, не подозревающие о методах убийц, ограниченная ими реальности мысль, когда тебе не дают есть, когда у тебя отобрали возможность путешествовать, общаться с людьми, иметь возможность торговать, иметь настоящие деньги. Кормушки отравленной еды, американский мир, супермаркет. Даже умереть, в кавычках, нет никакой возможности, не забывая протравить газом и закрыть все окна и двери. И нет своей родовой земли, нет своей страны. Гумливые подонки устраивают дешевый и такой дорогой для всех лагерь.